свежую вспашку, и поле, и простор. А я, думая об аистах, опять же думаю о свежевспаханном поле, о весне, о просторе. Так что ж здесь странного, тетушка? Птицы у нас разные, а любовь-то ведь у нас одна. Вот жаль, нет у вас тут минеральной воды, либо шипучки. Эх, нет, тетушка, уж если мириться, так наливайте мне из этой же вашей бутылочки. Да тебе, небось, нельзя. Да можно, можно. Мне теперь все можно. Но я недавно слышал, как Андрон кому-то на веранде говорил, что ему теперь можно все. Андрон — это мой самый главный лекарь, и уж если он так сказал, так это действительно держи. Правда. Хватит тебе. Ну, за что ж мы с вами выпьем? За жаворонков или за аистов? Выпьем за птиц нашей молодости. За птиц нашей молодости. Это вы здорово сказали. Спасибо, тетушка, я бы так не смог. Это же надо, а? Выпить на самом краешке пропасти, да еще с такими красивыми словами. Это редко кому удается. Ну, за птиц нашей молодости. О. Ну как? Вот теперь совсем хорошо. Только спать очень хочется. А ты ложись. Теперь тебе должно полегчать. Начало светать, а на рассвете самые страшные болезни, какие только есть, дают послабку. Павел кладет голову на колени тетушки Рут. Родной запах влажной земли и трав, согретых солнцем. Он блаженно затихает. Старая Руца перевернула подушку, чтобы попрохладнее было. Поцеловала Павла. Машинально поправила одеяло на кровати и медленно вышла на веранду. Идите прощаться с ним. Он умирает. Тетушка Руца уже третий день не топит печки зяком. Третий день ее никто не видит. Она никуда не выходит из своего дома. Вот она сидит возле холодной печки, занята каким-то шитьем. Кажется даже, что она спокойна. Сгорбилась, правда, и осунулась, но спокойна. Ничего, вот хозяйством занялась. А ты чего спрашиваешь? Я бежала, Бог знает, из какой дали. Даже ног под собой не чую. Коленки дрожат. Чего так сильно бежала? Так 3 дня вас не видит никто. 3 дня не дымится крыша вашего дома, но ни утром, ни вечером прям ни капельки дыма. А ну ее. Надоела она мне, не буду больше топить. Да как же вы без печки? Вы же часто мерзли и грелись тут у огня. Ну и что хорошего, что грелась? Года-то греешься 2, и все живешь, и мозолишь людям глаза. А честные и мужественные люди, те, кто не отогревали себя, тех давно схоронили. А чего это вдруг принялись штопать? Моль юбку съела в 2 местах. Такая пакость, эта моль, прямо слов нет. Наказала я, чтобы меня схоронили в шерстяной добротной юбке. Вот уж 3-ю покупаю. А моли только и надо. Теперь решила, хватит. Какая есть, пусть в то и хоронят. Заштопаю его для виду, чтобы не было сплетен в деревне, и даже в сундук не положу. Оставлю здесь, чтоб под рукой было. Ой, да это вас кончина Павел так подкосил. Да и то сказать, люди, для которых он был и вовсе чужой, никак не могут прийти в себя. А что же говорить о родне? Вот мой Андрон день и ночь убивается, так жалеет его. Я не то что жалею, а уже очень одиноко мне стало без него. Хоть и были мы в ссоре, и годами не разговаривали, а я всегда, каждую секунду знала, что нас, русу, 3 в деревне. Когда-то нас было много, чуть не пол деревни. Потом род пошел на убыль. Вот теперь 2 осталось, не сегодня, завтра. Ни одной былинки не останется. Да будет вам хранить себя. Я пришла вас обрадовать. Пришла сказать, что скоро вас опять будет 3. Неужто понесла? Ой, сегодня чуть свет под самым сердцем забился. Ну уж прямо и чуть свет и под сердцем. Вырасти его душевным, на покойного Павла похожим. Разве душевность ребенка от матери зависит? А от кого же еще? Душа – это тоже поле. Ничего хорошего не взойдет, если сам не посеешь. Главное, научи его, когда смеяться, а когда плакать. В остальном он сам разберется. Ой, тетушка, как же мне хочется, чтобы он был у меня счастливым. Только вот не дает мне покоя одна забота. Чего еще? А не будет ли ничего дурного в том, что явился к нам этот наследник в такие трудные времена, Мила, когда я... его родной дядя, ну, сами понимаете. Нашла о чем думать. В жизни только так и бывает. Вот я недавно... шла из лесу по свежей стерне, так что ж ты думаешь, не успела коса снять свежий хлеб, как с той же земли, с тех же зерен новые посевы спешат встать на его место. Ну что ж, ну как, придете к нам на крестины? Ой, не знаю, мне очень хотелось бы. Я так соскучилась по этим сырым комочкам. Трудно сказать, поспею ли. Поспеете? Как же мы без вас? Ведь никто в деревне лучше вас не может выкупать и запеленать ребенка. Ну, пошла я. До свидания. Счастливо тебе. А ну их. Если желание жить – это грех, то казнить будут не одну меня. Всех будут казнить!